Глава 56. Марион нервно расхаживала по комнате с плиткой шоколада в руке. Шоколад сейчас был не прихотью, а средством для стимуляции мозговой деятельности. Марион снова думала о том, что недавно узнала. Теперь, наконец, все загадки прошлого разрешились. Оставалось понять настоящее. И по поводу него интуиция кое-что ей подсказывала. Когда-то давно Натан объяснил ей феномен женской интуиции. Это был тот же логический анализ, только во много раз более быстрый, чем у мужчин. По его словам, женский ум вполне способен мгновенно определить полезные и вредные растения в густом лесу информации. Марион не знала точно, так ли это, но сейчас разум нашептывал ей самые простые слова. Любое преступление складывается из трех элементов – жертва, подозреваемый, мотив преступления. Она откусила от плитки шоколада, пытаясь сформировать гипотезы по каждому из трех пунктов. Прежде всего, жертвы. Жертва номер один – Евангелина Фок. Она погибла не в результате автокатастрофы. Скорее всего, ее убили. Причем перед этим, вероятно, пытали. Официальных доказательств нет, но судмедэксперт что-то заподозрил. Большой Па со своей стороны подтвердил эти подозрения, а Адриан в этом убедился. Следовательно, это можно считать свершившимся фактом. Жертва номер два. Хлоя Фок, 13 лет, в которую неизвестный преступник стрелял на подземной парковке отеля. Только недавно Марион поняла, что истинной целью в этом случае был не Адриан, а его дочь. Два безжалостных преступления против беззащитных женщин. Два подлых и трусливых нападения на дорогих Адриану людей. Нужно быть законченным негодяем, чтобы действовать подобным образом. Но самое важное не это. Самым важным был вопрос «почему?». Теперь нужно подумать о мотивах. В тот период, когда было совершено первое преступление, Адриан рассорился с полковником Холборном и угрожал опубликовать материалы о своих открытиях. После этого его жена погибла. Второе покушение произошло в тот момент, когда Адриан прибыл на Международный конгресс хирургов, где собирался сделать доклад. Намек абсолютно очевидный. Ему запрещали представлять результаты своих исследований широкой публике. Почему? Вне всякого сомнения, потому что они представляли собой необычайно ценный товар. Итак, человека, совершившего преступление, интересовали деньги. Кто стал бы оценивать открытие Адриана в первую очередь с точки зрения стоимости? Марион сходу определила троих. Это Холборн, Большой Па и, разумеется, Троянец. Она перестала есть шоколад и попыталась собрать все отдельные сведения в общую картину. Два преступления, трое подозреваемых. Мотив – деньги. Деньги, которые служили бы Холборну для дальнейших исследований. Большому Па для усиления влияния, а для Троянца стали бы наградой за похищенные материалы. Кто из троих стрелял в Хлою, а до этого убил Евангелину? Троянец? Или все же человек в шлеме-маске на парковке не он, а кто-то другой? На данный момент Марион не знала ответа на этот вопрос. Но кем бы ни был этот человек, он должен был достаточно хорошо знать Адриана и его привычки, чтобы дважды подготовить нападение на его близких. Марион взяла телефон и набрала номер. «Агент Альтман?» «Мисс Марш?» «Попробуйте накопать что-нибудь на полковника Холборна». «На кого?» — удивленно переспросил Альтман. «Он военный, ему известно о материалах Адриана, он знаком с их содержанием, он представляет себе их ценность. Троянец, судя по его образу действий, тоже военный». «Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?» «Да, но это самый подходящий кандидат. Возможно, он нанял Троянца, чтобы тот сделал за него всю работу. Проверьте, не было ли среди близкого окружения Адриана военных. Проверьте его бывших сотрудников из Камп Пэдлтон. Посмотрите досье тех солдат, которых он оперировал. Их было не так уж много». «Вы действительно думаете, что искать нужно в этом направлении?» «Я уже сталкивалась с Троянцем. Мне известно, как он действует. Он военный, я в этом уверена». Закончив разговор, она отправилась на поиски Хлои. Девочка сидела в холле отеля с ноутбуком, пользуясь возможностью свободного доступа к интернету через Wi-Fi. «Мне нужен твой совет», — сказала Марион. Хлоя обернулась. «Мой совет?» — удивленно переспросила она. «С чего бы?» «Ты такая же сообразительная, как твой отец», — улыбнулась Марион. «И потом один ум хорошо, а два лучше». Хлоя, явно польщенная, переместилась ближе к ней. «Так вот», — начала Марион, — «чтобы найти твоего отца, нужно выманить троянца из убежища. Благодаря агенту Перес мы можем свободно выходить из отеля и перемещаться куда угодно. Кроме того, у меня есть одна идея». Она объяснила, как собирается действовать. Хлоя кивнула. «Да, идея хорошая, но она не поможет нам поймать троянца. Если этот тип профессиональный военный, с хорошей подготовкой, он наверняка все предусмотрел». «Да, но тут я рассчитываю на людей Большого Па». «Проблема в том, что мы не знаем, как выглядит троянец», — сказала Хлоя. «В последний раз он надел маску древнего воина, такую же, как у всех остальных». И тут ее словно осенило. «Кажется, я знаю средство». «Какое?» «Я вхожу в одно сообщество в Фейсбуке. Члены этого сообщества могли бы нам помочь». «Интернет-сообщество против профессионального убийцы?» С сомнением проговорила Марион. «А тебе не кажется, что лучше было бы попросить о помощи агента Перес или Большого Па?» «Они нам тоже понадобятся», — заметила Хлоя. И, в свою очередь, посвятила Марион в детали своего плана. Когда девочка закончила, Марион улыбнулась. Сидя перед компьютером в холле отеля, Марион пыталась подобрать как можно более точные слова для сообщения. Она нервно ломала пальцы, набирала пробный текст, стирала его, набирала другой вариант. Наконец, все было готово. Ну что ж, годится. Она вошла в Facebook со своего нового аккаунта, о котором ФБР не было известно, и оставила на своей странице сообщения, которые могли видеть только друзья, включая троянца. Она написала: «Марион», и после недолгой паузы добавила: «Считает, что Т совершил большую ошибку. У нее остался очень ценный предмет, без которого материалы в папке ничего не стоят». Она рассчитывала, что самолюбие троянца побудит его клюнуть на эту приманку. Полчаса спустя она увидела паук. «Я никогда не ошибаюсь». «Вы кое-что забыли». «Что?» «На судне. В сейфе. Все материалы у меня, но не капсула». «О чем вы?» Разумеется, никакой капсулы в сейфе не было, но троянец не имел возможности это проверить, поскольку он не заглядывал в сейф, он лишь забрал папку, которую Марион оттуда вынула. «Регенерация пальцев», — написала Марион, — «очень сложный процесс. Для него нужен порошок внеклеточной матрицы и стволовые клетки. Идеальная дозировка, созданная по уникальной формуле, находится в герметичной капсуле, и эта капсула у меня в руках». Пауза. «Хитро», — написал троянец. «И чего вы хотите?» «Адриана в обмен на капсулу». «Хорошо, я выберу место для передачи». «Нет. Санта-Моника, 3-я улица, пешеходная зона. Там есть небольшая площадь со статуями динозавров. Завтра утром ровно в 9:55. Либо вы соглашаетесь, либо передача не состоится». «Ок». Марион слегка удивилась, что троянец согласился так быстро. «Мы в любом случае должны были встретиться», — неожиданно прибавил троянец. «Почему?» Слова вспыхивали на экране одно за другим. «Потому что игра еще не закончена».